Итак, в романе есть описание, как полубоги строили мост на Ланку, вы помните. И они соревновались друг перед другом и перед Господом. Они каждый показывал свое могущество из-за гордости. И они рвали огромные скалы, бросали их в воду. Каждый хотел стать чемпионом этого марафона. И соревнование было достаточно трансцендентальное. Глазами кого? Полубогов? Или чьих? Полубогов? Но было ли оно трансцендентальным? И Господь Рамачандра выделил только одного трансценденталиста. Кто это был? Паучок. А их посчитал кем? Полубогов. С их результатами марафона. На Ланку. Материалистами. Но он об этом им не сказал. Он просто взял и прославил паучка. Но их он не позорил. Ничего не делал. Почему? Материалисты, когда их критикуют, поскольку это материальная платформа, они тут же теряют что? Энтузиазм. Именно материалист, как только ему указывают на его недостатки, как только говорят о недостатке, а не о нем, а говорят о грехе, который он совершает, а не о нем лично, он сразу же теряет энтузиазм. Поэтому их уцаха, то есть их энтузиазм, он всегда называется ложным. Почему? Потому что их энтузиазм продиктован стремлением к материальным плодам, к материальной славе, к желанию материально выделиться из общей массы, к желанию, помните, да, пуджа, богатство, артха и что, кто помнит? А? Не мокша. Пуджа это слава. Кто? Пратиштха. Пратиштха. И это в шастрах называют тонкие сексуальные проблемы. Тонкие сексуальные проблемы. Желание богатства, желание выделиться из общей массы и желание что? Почестей. Тонкие сексуальные проблемы. Итак, человек на грубом уровне в шастрах, Патанджали описывает, что-то сделать на грубом уровне самое легкое. Представим, прекратить заниматься сексом, прекратить принимать одурманивающие вещества, прекратить там кушать мясо и ни в какие виды азартных игр не играть. В общем-то, в России там мало кто играет в них. Сейчас даже в казино китайцы одни сидят и мошенники, которые этих китайцев обувают. И все, больше ничего. Русский народ в казино особо не играет. Так, а с дуру, с попьяни, там, с жиру. Но такого, как у игроков профессиональных, это в основном жулики. Итак, Прабхупада говорит, дальше идет. Спортивные залы, посещение театров, кино и так далее. Когда Прабхупада говорит? Потом. Как? Вскользь. Почему? Иначе неофит будет что? Испытывать большую проблему, если он узнает, что это нарушение принципа. Неофит испытает огромную проблему. Поэтому Прабхупада об этом говорит. Потом, вскользь, совершенно в другой теме. И человек сбитый с толку, поскольку он законцентрирован. А, во, только азартные игры. Это мимо проходит. Почему? Потому что это написано для более квалифицированного человека. Вскользь и совершенно в другой теме, казалось бы. Посещение спортзалов, посещение кинотеатров, посещение театров, общественных, да-да-да, и так далее. Это нарушение принципа. Какого? Регулирующего принципа свободы. И так далее, Прабхупада говорит. Почему Прабхупада говорит вскользь об этом? Как вы думаете? Почему сразу не говорит, вот, ну да, нельзя теперь смотреть там то, все? Потому что запретить, это значит спровоцировать человека делать это как? Тайна. Тайна. Делать тайна. Итак, в шастрах дальше начинает описываться, что квалификация, когда приходит, человек раскрывает свой ум. Что значит раскрыть свой ум? Он не говорит о своих подвигах, поскольку понимает, что все подвиги, причина его славы, всего его успеха и все остальное является не он, а кто? Кришна. А вот причиной всех его проблем является его ложное эго. И тогда, говорится, квалифицированный человек начинает рассказывать своему духовному наставнику или духовному авторитету, или гуру, то есть тот, кого он принимает как духовного авторитета. Не того, кто говорит, я твой духовный авторитет, а кого непосредственно он сам принимает духовным авторитетом. Говорится, он начинает раскрывать ему ум. Это очень важный момент квалификации.